Учение, которое стал проповедовать Заратуштра, было совершенно неприемлемо для жречества знати и воинов, поскольку оно уравнивало всех перед Богом и не связывало посмертную участь человека с его принадлежностью к привилегированному сословию. Но именно этим оно должно было быть привлекательно для тех, кто в племенной иерархии был низшим, для хлебопашцев и пастухов. Однако монотеизм, отвлеченные богословские рассуждения, отрицание старых богов, которых издревле чтила община, представление о свободе воли и требование нравственных усилий вместо внешнего соблюдения ритуалов и жертвоподношений богам – это было непонятно и чуждо всем. В родном племени Заратуштра последователей не обрел, сумел обратить только своего двоюродного брата и был изгнан из общины как богохульник и смутьян. Около 10 лет он провел в скитаниях. Гаты упоминают нечестивых жрецов и правителей, отнесшихся к пророку враждебно и отказавших ему в крови. По-видимому, Заратуштра пытался излагать людям свою духовную истину во всех землях, через которые проходил, и всюду был гоним. Наконец он пришел в страну, где правил царь Виштаспа. Виштаспа выслушал Заратуштру и принял его учение. Заратуштре к этому времени исполнилось 42 года. Вслед за царем в истинную веру обратились царица и приближенные Виштаспы. У пророка появились могущественные последователи. Зороастризм начинал утверждаться. По легенде, все, что проповедовал Заратуштра, было записано золотом на 12 тысячах бычьих кож, а список Авесту поместили в сокровищницу. Сохранилось эпическое предание о религиозной войне между зороастрийцами и арийскими племенами хионитов, разразившейся после обращения Виштаспы. Некоторые фрагменты гат как будто подтверждают, что война действительно была. Богословские размышления, сомнения, смиренные мольбы к Ахурамазде и просьба о помощи в деле постижения сущности веры, хвалы мирной жизни вдруг сменяются призывами насаждать религию силой и оружием, а истребление нечестивцев объявляется одним из самых благих, угодных Богу дел. Звучат слова в оправдании завоевательной войны, если ее ведут чтущие Мазду ради утверждения истины. Очевидно, ход войны первое время складывался неудачно для Виштаспы. Заратуштра убеждает последователей, что как бы ни тяжело было отстаивать веру поначалу, конечное торжество все равно будет за праведными. Но в целом о жизни Заратуштры после обращения Виштаспы сведений практически нет. Известно только, что он 2 или 3 раза был женат, имел 3 сыновей и 3 дочерей, одну из которых выдал замуж за визиря Виштаспы, и на свадьбе произнес свою последнюю проповедь. Погиб Заратуштра в 77 лет во время молитвы. Его поразил ударом меча в спину туранец Братарвахш, ярый противник зороастризма. Согласно персидской легенде, его убил в Бактрии некий Балатнарсе. После смерти Заратуштры его образ очень быстро мифологизируется, и он становится объектом культа. В эллинистическую эпоху предание о Заратуштре усваивает греческая культура. В результате возникает множество легенд. В греческой традиции Зороастр – мудрец, философ, поэт, ученый, автор медицинских, философских и религиозных трактатов. Под его именем ходили сочинения разного толка, в действительности не имевшие отношения ни к самому Заратуштре, ни к зороастризму вообще. Видимо, из-за созвучия грецизированной формы «зороастр» с греческим «астрон» — «звезда», Заратуштру считали астрологом и чародеем.